Глава 51. Где нечаянно даются обещания, а заодно появляется очередной жених. Иные люди в глупости своей и недальновидности, в целом свойственных этим существам, порой заявляют, что жизнь кота проста и беззаботна. И тогда порой мне хочется сказать им, что раз уж сердца их гложет зависть, то смирить ее можно, попробовав вычистить языком, если не собственную шерсть, то всяко меховую шапку. Семь крыш и одна сенница, или же мысли о сути жизни и рыбных потрохах. Рассуждения премудрого кота Мура, так и не оформленные им в книгу в силу врожденной лени и общей ненадобности. Баська давно уже перестала плакать и теперь мрачно думала, что как это вышло-то. Маланька тоже думала, сунувши мизинчик в рот, как всегда-то делала еще с малых лет, когда в волнение приходила. Ныне она совсем изволновалась. А батюшка с Матвеем Фроловичем вконец разругался. Или это наоборот, Матвей Фролович с батюшкой? Так и не поделили, на ком магик жениться обязанный. Магик же, решивши не дожидаться, когда ж они палочки тянуть станут, сбег. Вот в окно выбрался и сбег. Баська ему даже помочь хотела, но вовремя себя остановила. Уже сподмогла однажды, хватит с нее. Батюшка-то с Матвеем Фроловичем, как обнаружили, что магик сбег, так и озлились от такой его безответственности. И хором порешили, что подобного зятя им не надо. Помирились опять же, что тоже хорошо. Но дальше-то как? Может, оно бы и решилось, когда б не появились вдруг свеи с воском, ведьмою и другим магиком, за которого Баська, может, и пошла бы, пусть он тоже был худлявым, но хотя бы морду не малевал. Или, может, они на людях не малюют, а дома втихаря? Кто их, этих магиков, знает? Надо было папеньку слушать. Надо. Да поздно уже. И на этого магика ведьма уж глаз положила. А против ведьмы Баська не пойдет. Только упредить ее, что ли? Или она уже видела малеванных? Та, которая вон в сторонке от прочих, молоденькая самая и задуменная, точно видела. Не спужалася. И теперь вот забилась в уголок, да вздыхает горестно-горестно. А кошка, самая большая да толстая, небось не праздная, это Баська сразу поняла, пусть кошек никогда-то прежде не видывала. На колени ведьмина залезла и носом в щеки тычется. Утешает. С чего бы? Баське стало страсть до чего любопытно, тем паче, что батюшка все еще с Матвеем Фроловичем говорил. Но если сведет, не о свадьбе. И она к ведьме подвинулась. Маланька с ею. «Сбег», — сказала Баська, будто бы в стороночку, но жалобно, потому как девице, от которой жених сбег, надо бы нажалиться людям. «Ага», — добавила Маланька, мизинчик из рота вытащив. «К счастью». «К счастью?» Глазища у ведьмы огроменные. И сама-то красивая. Пусть тощая вся, что та былиночка, прозрачная, но красивая. «А то! Ну и вот такого мужа!» Баська подумала и решила, что перед ведьмой притворяться глупо. «Почему?» Ведьма осторожно погладила мягонькую шерстку и ушки потрогала, которые у кошки были уголками загнуты. «Ну, тощий!» Баська загнула палец. «А стало быть, слабый! Ни телеги разгрузить, ни веслом погрести не сможет, и чего иного тоже!» «Это от тощести не зависит», — сказала ведьма печально. «И вообще, он маг, целитель. Зачем ему телеги разгружать?» «Мало ли!» Батюшка говаривал, что в жизни всякое случиться могёт. Одного разу они на волоке так сели, что всем пришлось ладью тащить, что мужикам, что бабам. «Он хороший целитель, сильный и силы чистой. Такая редко сейчас встречается. Разве что у древних родов, но их мало осталось. Сказала ведьма и представилась. Аглая. Бастинда. Солидно произнесла Баська, которой собственное имя очень даже по душе было. А это Маланья. Маланька кивнула. Маги не работают. Аглая подвинулась, и Баська опустилась на этот вот диванчик. Для работы проще нанять кого? А что они делают? В том-то и дело, ведьма печально улыбнулась, что теперь я и сама не очень понимаю, что они действительно делают. Но ваша правда. Она тронула тонкое колечко на пальчике. И вправду, замужество мне стоит спешить. А то, подала голос Маланька. Еще бабка моя говорила, что, мол, выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Хорошо сказано, согласилась ведьма и колечко свое крутанула, будто с пальца желая снять. Это она зазря. Обручальные-то не просто так зачарованными делаются. Я, может, теперь и вовсе не выйду, озвучила Баська то, что не давало ей покоя. Пойдут слухи, и кто меня порченую возьмет? Стало себя жалко до невозможности. Ком к горлу подкатил, будто она, Баська, рыбьей косточкой подавилась. Или еще чем. И в грудях просто закипело. Вот чего ей дома не сиделось? Неужто перина батюшкины не мягки были? Пряники не сладки? Или хозяйство пригляду не требовало? А теперь-че что? Слухи точно пойдут. А там уж люди понапридумывают, и каждому не докажешь, что вовсе они неправые. От обиды и неспособности ничего-то переменить Баська тихонько заскулила. Теперь-че ее, небось, Тришка сам в жены не захочет, а если вдруг и захочет, то родители воспротивятся. И правые целиком будут, только от этого не легче. Маланька носом зашмыгала, захлюпала, страсти добавляя. «Точно в монастырь отправят», — сказала она тихонечко, — «на покаяние». «Я не хочу в монастырь!» Вот теперь Баська сполна осознала, что нет в ней ни смирения должного, ни желания служить что людям, что богам. «Я замуж хочу!» «Выйдешь!» — ведьма погладила ее по руке. «Обязательно выйдешь!» «Еще скажи, что за королевича!» А хоть бы и так. Глаза ведьмы блеснули. Выйдешь ты, Бастинда, за королевича. И ты, Маланья, тоже. Или не бывать мне ведьмой. Что-то громыхнуло, сверкнуло в глубине дома. А ведьма, зажавшая рот обеими руками, тихо сказала. Ой. Больше всего Стасе хотелось взять и выставить всех этих людей, внезапно заполнивших ее дом. Нет, ладно, свеи, которые оказались даже полезны. У них и вазок имелся, и лошадка, и вовсе показали они себя на редкость понимающими людьми. До дому довезли, и, поинтересовавшись, не найдется ли у госпожи ведьмы минуты, нет, не сейчас, но после, когда она с прочими делами разберется, отошли в сторону. А вот другие гости — незваные. «Поймите, дорогая, вам с вашим потенциалом нечего делать в этой глуши!» Эльжбета Витольдовна говорила тихо и уверенно, будто точно знала, что для Стаси будет лучше. «Вам, в конце концов, учиться надо, а не котиков разводить!» Ведьме Стася не верила. И в столицу? Что она в этой столице забыла-то? «Никуда я не поеду!» Стася опустилась в кресло и колено почесала, благо в собственных старых драных джинсах это было сделать несложно. А джинсы она одела исключительно из упрямства И Эльжбета Витольдовна бровь приподняла и глянула этак снисходительно. Наверное, та прежняя Стася от взгляда этого все непременно смутилась бы и еще бы осознала, сколь она не права, что ее собственные желания — глупости ребячества, а вот человек взрослый и солидный точно знает, как оно для Стаси будет лучше. К счастью, прежняя Стася осталась в прежнем мире. «Детонька!» — Марьяна Францевна потеснила подругу. «Подумай сама, что тебе здесь делать-то? Котиков разводить?» А ее будто и не услышали. Водится такая привычка за взрослыми и солидными людьми других не слышать. «Ты ведь еще не такая и старая?» «Ну, спасибо. И подыщем тебе супруга, состоянием, с титулом. Будешь жить и горя не знать». «А сейчас?» — поинтересовалась Стася, заглянув в темные ведьмины глаза. «Что?» «Деньги у меня есть». «Пока есть, потому как казна семейная, сколь бы велика ни была, но имеет обыкновение заканчиваться, если ее не пополнять». «Дом тоже есть». «А мужа нет», — возразила ведьма, глянув победно. «А нужен?» — в свою очередь поинтересовалась Стася, кажется, этим вопросом порушив все местные устои разом. Лишь послышалось, как кто-то над духом хмыкнул. «Деточка!» «Я уже давно не деточка!» Стася поднялась и подхватила котенка, который не нашел ничего лучше, как забраться на кресло. «И никуда я не поеду, это во-первых. Во-вторых, если я вдруг соберусь замуж, то мужа выберу сама». «А вот это вряд ли». Раздалось вдруг громкое. До того громкое, что от голоса этого зазвенели стекла, задрожали тени, да и сам дом словно бы подобрался, насторожился и двери захлопнуть поспешил, да только запоздало. Человек, Стасе определенно незнакомый, она бы запомнила, уже переступил порог. И не только порог. Он шел, шагал широко и уверенно, будто и дом этот, и земли, и даже сама Стася принадлежали ему. А ведьмы взяли да попятились. Вот они были рядышком, и вот уже в стороне держатся. Смотрят хмуро, настороженно. И Стася не лучше. Она глядит на гостя, который остановился в трех шагах от нее, и в свою очередь уставился на Стасю. И такое в его взгляде, что... Колено она опять поскребла. Вот ведь ведьмина сила выходит, от комарья защиты не дает. «Вы кто?» — спросила Стася. Высок, строен, если не сказать болезненно худ. Волос светлый, сединой приправленный, собран в низкий хвост. Кожа белая, глаза прозрачные. Черты лица правильные, но при том само лицо на редкость нехорошее, неприятное. Или это из-за выражения? На лице застыла странная смесь эмоций. Откровенная брезгливость, обреченность и... решительность? Будто он подвиг совершить собирается, но какой-то до боли неприятный, даже отвратительный, но подвиг. «Позвольте представиться». Все же гость, который Стасю рассмотрел, поклонился. Изысканно так, всем видом показывая, что только хорошее воспитание заставляет его держаться. Вот так держаться. «Радожский Берислав Васильевич». «Стася», сказала Стася, глянув на верховную ведьму и на вторую, менее верховную, но точно знавшую, что происходит. «Не скажу, что приятно познакомиться, однако, раз уж боги судили нам встречу, то я готов». «К чему?» Как-то вот эта посторонняя обреченная готовность Стасю совершенно не вдохновляла. «Жениться». «На ком?» уточнила она, подозревая ответ. И не ошиблась. «На вас». «Спасибо». Стася задрала голову так, что шея заболела. Оставалось надеяться, что поза в целом получилась горделивою, а не глупой. «Но я как-нибудь без мужа обойдусь». «Боюсь, не получится». Радожский Берислав Васильевич поднял руку и рукав потянул, обнажая полосу запястья, по которой вился пристранный темный узор. И ведьмы за Стасиной спиной вздохнули, как показалось, с сожалением. На всякий случай Стася посмотрела на собственные руки и с немалым облегчением убедилась, что ей пока ничего-то этакого нарисовать не успели. И не только она. Берислав Васильевич нахмурился. Потом еще нахмурился, ставший хмурее прежнего. И, сделав шаг, очутился подле Стаси, чтобы руку ее перехватить, дернуть. «Аккуратней!» — рявкнула Стася, испытывая одно лишь желание убраться куда подальше и от ведьм, и от этого вот жениха на ее голову. «Прошу простить меня за неловкость». Без толики раскаяния произнес Берислав Васильевич и, поплевав на палец Стаси, кожу потер. «Это он что?» Решил, будто Стася, желая избежать неизбежного женского счастья, взяла и закрасила узорчик? Ну-ну. Он опять потер. И еще. «Дыру протрете!» Стася руку высвободила. «И вообще, кто вы такой?» «Радожский Берислав Васильевич», с некоторой растерянностью повторил наглый гость. «Это я уже слышала. А поподробнее можно?» Вторую руку Стася ему сама протянула. Пусть потрёт, убедится, что никаких посторонних узоров на Стасе нет, и на том успокоится. Глядишь, вовсе отбудет кого-нибудь другого осчастливливать. «Князь», — ответил Берислав Васильевич. «Поздравляю». «С чем?» «С князем». «Издеваетесь?» «Понять пытаюсь», — честно сказала Стася. «Что вам от меня надо?» «Договор». Он вздохнул и посмотрел Стасе за спину. Та тоже обернулась, увидев, как одна ведьма что-то другой шепчет. И вот вряд ли впечатлениями о госте делятся. «Так». Стася опять поскребла колено, на котором проступила характерная красная блямба свежего укуса. «Кто-нибудь объяснит мне?» «Деточка!» — Марьяна Францевна всплеснула руками. «Ты только не волнуйся!» «Я и не волнуюсь!» В отличие от некоторых, а пахло от князя конским потом и хлебом, и еще вином, кажется. Это он что, для храбрости? Оно-то, конечно же, нитьба дело серьезное, требующее немалого мужества, но не до такой же степени. «Я понять пытаюсь, что здесь происходит?» «И я бы не отказался!» Прогромыхал Евдоким Афанасьевич, из стены выступая. И притом вид имел на редкость внушительный. Аккурат как бес, когда он решил стать больше и шерсть распушал. Шерсти у боярина не было, зато имелась шуба, шапка и посох, конец которого коснулся груди в конец растерявшегося князя. «Отродье Радожского! Я бы вас попросил!» Князь прищурился, и на ладонях его вспыхнули искры. «Я бы тоже вас попросила!» Стася не нашла ничего лучше, как по этой ладони хлопнуть. И ведь не обожглась, а искры взяли да погасли. «Вы не у себя дома находитесь. Ведите себя прилично!» И добавила зачем-то приукоризненно. «А еще князь!» Князь почему-то покраснел.